предоставила батальон, сформированный из личного состава именно 1289-го морского полка. В крупномасштабном бою, имевшем целью оценить прочность обороны противника у населенного пункта Песочня, это подразделение с честью выполнило боевое задание. При этом полк опять понес ощутимые потери – убитыми 47, ранеными 250, всего 297 человек. Примечание. САМО РФ ОП-2 Д-8 Л-66. На наиболее значимых участках наступления с целью прорыва обороны противника на северном участке Орловского плацдарма подбирались дивизии, имеющие богатый боевой опыт. В свою очередь в дивизиях на самые важные участки направлялись лучшие подразделения. Подтверждением правильности такого подхода служат успешные боевые действия 110-й стрелковой дивизии и 1289-го морского стрелкового полка в ее составе. Например, в сентябре морской полк находился в непрерывных боях у населенных пунктов Улемль, Дядьково, Жиздра, Киров, Покров. В составе ударной группы участвовал в бою у населенного пункта Дубровка, в самом центре прорыва обороны противника. Сноска. Все перечисленные населенные пункты в то время входили в состав Орловской области. Необходимо отметить, что по напряженности военных действий бои в этих местах заметно уступали тем, которые вел морской стрелковый полк в июле при наступлении вдоль долины реки Оки в Болховском и Тельчинском, ныне Мценском, районах. Потери личного состава подтверждают этот вывод. Месяц 1943 года, 2 и 3 декада июля. Категория потерь. Убито 346, ранено 1002, пропало без вести 15, всего потерь 1363. Август 1943. Убито 79, ранено 486, пропало без вести, нет данных, всего потерь 565. Итого за два месяца убито 425, ранено 1488, пропало без вести 15, всего потерь 1928. Сентябрь. Убито 69, ранено 284, пропало без вести 26, всего потерь 379. Октябрь. Убито 72, ранено 141, пропало без вести 75, всего потерь 288. Ноябрь. Убито 54, ранено 299, пропало без вести 38, всего потерь 391. Декабрь. Убито 87, ранено 162, пропало без вести 16, всего потерь 265. Итого за 4 месяца убито 282, ранено 886, пропало без вести 155, всего потерь 1323. Приведенные данные свидетельствуют о том, что потери за июль-август 1943 года, 1928 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, в полтора раза превышают потери за 4 месяца последующих боев, 1323. С учетом сравнения потерь, понесенных за аналогичные периоды дивизии в целом, можно сделать весьма существенный вывод. В боях за освобождение Орловской области 1289-й морской стрелковый полк и 110-я стрелковая дивизия потеряли личного состава ровно столько, сколько они потом имели потерь на протяжении от западной границы области, город Карачев, до границы с Польшей. Проанализировав данные по совокупным потерям полка и дивизии, можно с уверенностью сказать, что самые ожесточенные бои за период Великой Отечественной войны, охватывающие 1943-1945 годы, велись именно на территории Орловской области летом-осенью 1943 года. Часть шестая. Дважды через Днепр. Как видим, в Орловской и Брянской наступательных операциях, завершившихся ликвидацией Орловского плацдарма противника и полным освобождением территории Орловской области, приняли активное участие соединения и части, в основной своей массе укомплектованные моряками-тихоокеанцами. Среди подобных формирований следует в первую очередь отметить 110-ю стрелковую дивизию, а в ее составе 1289-й морской стрелковый полк, 971-й артиллерийский полк и 200-й отдельный истребительный противотанковый дивизион. Именно эти части были привлечены командованием Брянского фронта и 61-й армии для решения наиболее ответственных задач – прорыва и дальнейшего свертывания первой линии обороны противника на участке Чагодаева, Верхнее Ущерево, стык Болховского и Тельчинского, ныне Мценского районов Орловской области. При выборе частей и подразделений, предназначенных для прорыва, командованием был учтен тот факт, что основу вышеперечисленных частей составляли бывшие военнослужащие 116-й отдельной морской и 105-й стрелковой бригад, которые принимали участие в боях на этой территории в ходе неудавшейся зимней Орловской операции 1943 года. Кроме того, именно эти части обладали необходимым для реализации задач первого этапа наступления боевым потенциалом. Находясь в авангарде войск 61-й армии, наступавших на Тельчинском направлении, подразделения морской пехоты сыграли далеко не последнюю роль в ликвидации одного из ключевых узлов сопротивления противника – Тельчье и Брагино. В ходе дальнейшего наступления батальоны 1289-го морского стрелкового полка и дивизионы 971-го артиллерийского полка 15 августа 1943 года первыми вошли в город Карачев с северного направления –